Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Париж радостно сверкает под ясным и теплым солнцем. Окна домов широко распахнуты, и видно, как с сены поднимается легкая голубоватая дымка. Спокойно, дети, спокойно. Мне нужно поговорить с вашим учителем. Дети, прошу вас покинуть класс. А что случилось, лейтенант Данилов? Вы разве не слышали, господин Гастен? Убиты Леони Берар. Вот как? Да. И мне хотелось бы узнать, выходили ли вы из класса между 10 и 11 часами? Я? Нет, по-моему, не выходил. Благодарю вас. Ты хочешь мне что-то сказать, мальчик? Да. Я видел, как наш учитель, господин Гастен, вчера утром выходил из своего сарая после 10 часов. Стало быть, он покидал класс во время занятий? Да. Я сам видел. Господин Гастен, мне все-таки придется попросить вас не отлучаться за пределы округа. Как вам будет угодно. Выстрел из карабина 22. Радиоспектакль по повести Жоржа Сименона «Мегре в школе». Господин Мегре, вас здесь ожидает посетитель с 8 утра. Пусть войдет. Есть. Прошу. Я Гастен, учитель из деревни Сен-Андре. Ну, вы в курсе дела, да? Садитесь. В курсе какого дела? Как? Я думал, что это уже известно. Тотчас после происшествия явился репортер. Я отбыл вечерним пассажирским поездом и немедленно... поехал к вам. Чем могу быть полезен? Они, наверное, думают, что я сбежал. Если бы я был виновен и хотел бы сбежать, я бы не был здесь. Верно ведь, да? Мне трудно ответить вам, пока я не узнаю больше. В чем же вас обвиняют? В том, что я убил Леони Берар. Кто обвиняет? Вся деревня. Более или менее открыто. Лейтенант из жандармерии не решался меня арестовать, но велел никуда не выезжать. Так, но вы все-таки уехали. Я считал необходимым повидаться с вами. Я надеюсь только на вас. Если вы захотите, то вы восстановите истину. А почему вас обвиняют в убийстве? Ну, вы родились в деревне. Я читал об этом в одном журнале. Вы провели там большую часть своей молодости... и потому должны знать, что такое небольшая деревня. Сен-Андре насчитывает всего 320 жителей. Минуту. Преступление было совершено в Шаранте. Видите ли, я служу в парижском отделении полиции. Я это знаю. Территориально это не имеет к вам отношения. И все же я считал естественным приехать под вашу защиту. Под мою защиту. Если меня арестуют, то быстро расправятся со мной. Они вас не любят? Да, прежде всего, потому что я учитель и секретарь мэрии. Не понимаю. Ну, Но когда я упрекаю родителей в том, что дети пропускают занятия, мне отвечают, что я вмешиваюсь не в свое дело. А когда я требую, чтобы мои ученики здоровались со мной на улице, они воображают, что я возомнил себя префектом. Расскажите мне дело, Леони Берар. Вы знаете, прежде всего, вам следует рассказать о деревне. Школа находится за мэрией, там я живу. В конце двора у меня есть небольшой участок. Позавчера, во вторник, была такая же, как сегодня. Погода настоящая весна, и вода была невысокая. Это имеет какое-нибудь значение? Да. Ну, в низкую воду не выходят ни за мидиями, ни за устрицами. Все сидят дома, вы же понимаете. Да. За школьным двором расположены сады нашей деревни. Сюда же выходит и фасад дома Леони Берар. Сколько ей было лет? Ей было 66. Как секретарь мэрии, я знаю возраст всех жителей деревни. Понятно. 8 лет назад Берар ушла на пенсию. Она стала совершенно немощной. Не выходила из дома, передвигалась, опираясь на палку. Это была скверная женщина. Чем же она была так плоха? Она ненавидела весь мир. Почему? Не знаю. У нее есть племянница, которая жила вместе с ней. После того, как она вышла замуж за Жильена, нашего сельского полицейского, женщины перестали встречаться. Леони не хотела, чтобы ее племянница выходила замуж. Она не хотела видеть даже добрейшего доктора Брюсселя, которого обвиняла в том, что он пытался отравить ее своими снадобьями. А он пытался это сделать? Нет, конечно. Я это говорю, чтобы вы поняли, какая это была женщина. Когда она работала на почте, она всегда подслушивала телефонные разговоры, читала открытки, вскрывала письма. Таким образом, она всегда была в курсе всех дел и секретов. Это помогало ей легко ссорить людей. Большая часть семейных и соседских ссор и раздоров – это, конечно, дело ее рук. И за это ее не любили. Ну, конечно, не любили. Но меня они тоже не любят. Об этом вы уже говорили. Да, из-за того, что я не здешний. Понятно. И я родился в Париже. Моя жена тоже. Ваша жена живет в Сен-Андрее. Мы живем вместе, наш сын тоже с нами, ему 13 лет. Он ходит в вашу школу? Ну, другой школы у нас просто нет. Да я клянусь вам, я не выделяю его среди других. Я даже подозреваю, что он специально старается не быть лучшим учеником, хотя у него для этого есть все данные. И все равно они нас не любят. И Леони Берар тоже не обошла нас своим вниманием. Без всякой причины. Она утверждала, что я настраиваю ребят против нее. Но это совершенно не так. Она сама была во всем виновата. Один вид детского лица приводил ее в бешенство.